Вошла старуха, тоже вся мокрая, в разбитых лаптях, в армячной куртке, и тоже посмотрела на нас из-под лобья. «Что же это ты, бабка, так вымокла?» — сказал я. «А говоришь, больная». «А что ж, не больна?» «Конечно, больна. Того гляди, околею. А ходишь вся мокрая? Ишь, лапти-то какие! Чего ж башмаков не купишь?» «Купишь. Купил бы вала, да энто гала. Я их сроду не носила, башмаков-то твоих. Венчалась и то в лаптях. Это тебе хорошо, у тебя все есть. Да у меня ровно ничего нету, одна голова на плечах. Голова? А на голове что? И шапка-то какая? Как тебе простудиться? Ходишь, гуляешь, напился чаю и гуляй. А у тебя работа какая? Не мотай головой-то, не мотай. А я неправду говорю? Конечно, неправду. Ну-ну, молчи уж. А я вот как встала, так и пошла. Целый день шатаюсь, мокну». И серо-голубые глаза налились слезами, покраснели. Я шутя обнял ее, поцеловал в лоб. Она через силу строго улыбнулась, потом взглянула на меня уже совсем ласково и, отвернувшись, пошла к печке. Пока дошли домой, распогодилось. Вечер розовый, сияющий. В доме тишина, вся прислуга ушла в церковь. Долго сидел в зале, глядя на закат, который за черными ветвями сосен в палисаднике казался особенно ярким, розовым. Потом это розовое стало переходить в золотое. Ехали на розвольнях. С подрезами уже не проедешь. День мрачный, пасмурный. Но тает, дорога рыхлая. Только посредине твердая, горбатая, бурая от прелого лошадиного навоза, под которым лед. Возле крестов Мерин провалился по брюхо. С великим трудом подняли, вытащили его, постояли, посмотрели кругом. Огромная, величаво дикая картина уже совсем траурных полей под угрюмым, медленно идущим тучами небом. Сильный, по-весеннему свежий ветер запада, шум леса, чернеющего в полуверсте от крестов, слышен даже тут. Между лесом и нами бледный снег, темно-синие лысины обнажившейся земли. Мерин, пегий, старый, косматый, стоит, опустив голову, на высоком горбе дороги, смотрит на бутылочно-зеленую лужу ледяной воды, налившейся среди снега возле нее. Древняя Русь. Возвращались по другой дороге, через Казаковку. При въезде в деревню помогали мужику, с которым случилась та же история, что с нами. Утопил лошадь и розвольни в большой колдобине, полной воды и снега. Серая лошадь пока-то сидит в этом месиве, выкинула передние ноги, карабкается, цепляется ими, и все обрывается. А мужик, еще более озлобленный нашей непрошенной помощью, не глядя на нас, бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрит совсем человеческие глаза. «Вы бы лучше на войну шли, чем тут без дела околачиваться», — негромко и злобно сказал он нам сквозь зубы, дергая вожжи и работая кнутовищем. Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды со двора не выйдешь. Ходил по двору от крыльца до каретного сарая. Где-то жалобно кричал филин. Чистый четверг. Ветер, солнце, блеск.